Нежно-нежно, тонко-тонко что-то свистнуло в сосне. Черноглазого ребенка я увидела во сне. Так у сосенки у красной каплет жаркая смола, так в ночи моей прекрасной ходит по сердцу пила.